Глава вторая. Моя ночная работа не могла быть единственной. Чем-то значимым хотелось наполнить и дни. Я вспомнила детские увлечения и, случайно познакомившись на одной из презентаций в дом Журе с художником Юрой, у нас был скоротечный, но красивый роман. Надумала заняться всерьез книжной графикой. Юра провел со мной несколько занятий, и летом я поступила в полиграфический институт. Даже отучилась там почти 3 курса. Одно время моих иллюстраций полно было в модных книжках, валявшихся на лотках по всей стране. Я очень быстро рисовала и действительно начала зарабатывать деньги картинками. Стало больше разъездов, что и заставило купить, наконец, машину. Семерку «Жигули», подержанную, чтобы не выделяться среди братьев-художников, но хорошую. 60 000 пробегов в Германии. Начиналась какая-то совсем новая жизнь. А Куницын не возражал против моих художеств. Даже наоборот, порадовался. А то он уже устал отмазывать меня от ментов в разных районах города по самым разным поводам. Я ведь жила без прописки и без трудовой книжки. Правда, был военный билет, который многое объяснял. А вот удостоверение афганца тогда еще никому не выдавали. В сентябре же я получила и трудовую, и студенческий билет. Натуральные, железные документы прикрытия. А чуть раньше мне присвоили звание младшего лейтенанта. Формально я не могла стать офицером без высшего образования, но тут был какой-то особый случай. Почему? Для чего им понадобилось оформить меня в штат и выдать легендарную всесильную красную книжечку? Книжечка давала право доступа в кое-какие внутренние помещения, святая святых советского режима. Сделалась моя цель ближе? В сущности, да. Но с этой точки зрения я еще лучше видела, как она далека, как недоступна. И это было, как в кошмаре, когда делаешь шаг из мрачного лабиринта, а вожделенная дверь — выход к свету, к свободе, к спасению — лишь удаляется. Делаешь еще шаг, она еще удаляется, и ты уже бежишь к ней со всех ног, а она все дальше, дальше, и уже нет сил бежать, и ты падаешь и просыпаешься. Но просыпается только ото сна, от жизни не просыпаются, от жизни умирают. А я была уверена, что умирать просто не имею права. И я жила. Когда в тот день я вышла из института на Садовое кольцо, солнце лупило вовсю, осень выдалась теплой, как лето, и настроение было под стать погоде. Вдруг вспомнила 23 сентября, день осеннего равноденствия. Может быть, поэтому такое спокойствие в душе? Такая уравновешенность. Накануне Юрка обещал познакомить с каким-то мэтром, сводить в его мастерскую. Встречу назначили на завтра. Сегодняшний вечер остался свободным, и я решила откатать обязательную программу. До интуриста прошла пешком через весь центр. И теперь, не торопясь, прогуливалась, наблюдая за происходящим. И тут мне повезло, да так, как, пожалуй, еще ни разу. Из центрального входа, с развивающимися на ветру полами белого плаща, почти выбежал эффектный смуглый брюнет и, споткнувшись на лестнице, выронил бумажник. Я подобрала упавший предмет с проворностью голодного пса и рванулась за рассеянным красавчиком. Он спешил к отъезжающей машине, но сам никуда не уезжал, Он просто передал что-то, сказал несколько слов по-итальянски, наклонившись к окошку, и повернулся, чтобы идти обратно в гостиницу. Я стояла перед ним. У меня было плохо с итальянским, поэтому я объяснила ему все по-английски. Он понял. Но он благодарил с невероятной экспрессией и предлагал мне в награду какие-то доллары, рубли и даже итальянские лиры. Гордая советская девушка, я отказалась от всего этого. И тогда он предложил пойти в ресторан, отметить счастливое знакомство. Но эта гордая советская девушка согласилась не сразу. Конечно, поломавшись ровно столько, чтобы не упустить шанс. За полтора года работы я многому научилась и применяла теперь свою излюбленную тактику — держать клиента в постоянном напряжении, запутывать его, интриговать, кто я. Простая русская девчонка, мечтающая выйти замуж за иностранца, но всего и всех стесняющаяся. Бесстыдная профессиональная проститутка, хитро не говорящая о деньгах поначалу. Или же, наконец, хладнокровный и коварный агент КГБ? Я научилась вести себя неопределенно, проявляя черты и совершая поступки, свойственные то одному, то другому из придуманных персонажей. Интересно, что, помимо всего прочего, такое загадочное поведение еще и возбуждало мужчин особенно сильно. Красавец Бернардо из Неаполя понравился мне чисто внешне, и я решила про себя, что трахну его обязательно. Сначала, конечно, выясню, не интересен ли он мне как специалист, а потом все равно трахну. Просто со специалистов, то есть с источников, денег не берут. В некоторых случаях деньги брать можно. Разговорчивость источника иногда совершенно не зависит от того, спит ли он с проституткой или с искренне влюбившейся в него девушкой. Но все-таки это дурной тон — брать деньги с источника. Рвачество это и до добра не доведет. С Бернардом мы щебетали, как птички. Он говорил 100 слов в минуту, и я старалась соответствовать. Это был идеальный вариант разговора для начального прощупывания. Много слов ни о чем и 2-3 наводящих вопроса. Опять много слов ни о чем, 2-3 вопроса по существу. В ответ шутки, недомолвки, каламбуры. Минут через 20 из всей этой трескотни стало ясно, что денег с него я брать не буду. Городок под Неаполем, куда он ездил на работу, неважно кем, был известен любому разведчику. И сердце забилось в радостном предвкушении. Попался, попался! Да еще и потрахаюсь без денег, как приличная девушка. К тому же он был атлет, красавец и явно горячий, темпераментный южный мужчина. Ну, прямо Сильвестр Сталлоне. В общем, я тащилась, или, как стало модно говорить, чуть позднее отъезжала. Это было то, ради чего я и жила в последнее время. Я искренне считала, что такие случаи компенсируют мне скуку, тоску, боль, омерзение и все остальные прелести моей мучительно нелепой жизни. Цель ведет, цель удерживает на ногах, но что-то ведь должно еще и подпитывать силы. Этот Бернардо был к высококалорийным питаниям, и даже чуточку более того. Наверное, изумительно вкусный вермут Мартини Бьянко, которого тогда еще не продавали в новоарбатском гастрономе, ударил мне в голову. потому что я помню промелькнувшую мысль. А что, плюнуть на все, выйти замуж и уехать в Италию? И вот в этот эйфорический романтический момент кто-то сзади уверенно положил мне руку на плечо. Первым желанием было захватить эту руку и бросить наглеца через стол. Но этого я делать, конечно, не стала. Все-таки не дикий запад. Да и легкость руки была обманчивой. Что, если там громила килограммов на 120? «Мент», — подумала я в следующую секунду. Прислали новичка и забыли проинструктировать. Настало время оглянуться. Я сделала это спокойно, небрежно и вежливо. Не дай бог показать свой страх или, того хуже, кинуться качать права.